Книга Иеремии, 7 глава, с 1 стиха. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово это. И скажи, слушайте слово Господне, все иудеи, входящие этими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на этом месте. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты, вдовы и проливать невинной крови на месте этом, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте этом, на этой земле, которую дал отцам вашим, в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы? Как? Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которые вы не знаете, и потом приходите и становитесь перед лицом моим в доме этом, на котором наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом этот, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне так, как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, и вы не слушали, и звал вас, и вы не отвечали, то я также поступлю с домом этим, над которым наречено имя мое, на которое вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам, и отцам вашим, как поступил с Силомом, и отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня. Но меня ли огорчают они, говорит Господь, не себя ли самих к стыду своему? Поэтому так говорит Господь Бог. Вот изливается гнев мой и ярость моя на место это, на людей и на скот, и на деревья полевые, и на плоды земли, и возгорится и не погаснет. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим, и ешьте мясо, ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертвы. Но такую заповедь дал им. Слушайтесь голоса моего, и я буду вашим Богом, и вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской до сего дня, я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал всякий день с раннего утра. Но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают. И когда будешь звать их, они тебе не ответят. Так скажи им, вот народ, который не слушает голоса Господа Бога своего и не принимает наставления, не стало у них истины, она отнята от уст их. Я думаю, что, братья, сестры, сестры, это одна из таких вот печальных страниц Священного Писания. И недаром, как уже вот как-то однажды я говорил, что у евреев в одни поста могли только лишь читать по предписанию три книги. Это книгу Иова, книгу Иеремии и книгу «Плач Иеремии». Потому что это весьма действительно печальные истории. И вот в тот момент уже не думает человек о какой-либо радости, а только вот скорбь должна наполнять его сердце. Народ Божий, народ особый, который Бог избрал из всех народов земли, он должен был бы сохранить истину. И это в том случае, тогда, когда они должны были бы слушать Слово Господнего, повиноваться заповедям Божьим, а он отверг Бога, отверг Слово Его. И хотя вот, как Господь говорит, надеялся все-таки, однако при этом, на обманчивые слова, здесь храм. Я думаю так, что вот когда они приходили к этому храму, к этому величественному сооружению, они думали по-человечески, разве может Господь так поступить, чтобы разрушить, оставить это место, оставить на произвол этим беззаконникам, нечестивцам всем, этим язычникам? Нет, не может этого быть. Господь не оставит народа своего. А Господь говорит наоборот, вы надеетесь на обманчивые слова. И так оно и совершилось в то время, что Господь произнес свой суд. Истина была отнята от этого народа. Народ был уведен в плен, в Вавилон. Храм был, что Господь будет миловать их. Нет, друзья, вот на этом примере, насколько это не угодно Господу, Господь предупреждает нас об этой величайшей опасности, которая грозит вот и для нас в наше в это последнее время. Мы утром рассуждали о том, остановились на том, что сегодня очень множество различных учений, которые по виду кажутся вот, ну, почти одинаковыми. И даже тогда, когда они разговаривают с нами, тогда, когда они беседуют и говорят о своих таких вот чувствах, как вот они эмоционально служат Господу, тогда, когда они чувствуют великую радость, тогда, когда у них потребность идти делать добро. У нас как-то вот, знаете, на сердце бывает иногда мысль, Господи, наверное, и это истина, наверное, и это вот правильное учение, что-то есть в нем достойного подражания, может быть так. И вот мы прочитали, друзья, вот утром примеры из таких книг, которые, если бы так вот не было нам известно об авторах, об их положении, об их отношении к истине Божией, мы бы, конечно, сказали, это хорошо, это опыт Господен, это то, что необходимо нам. Слово Божие нас предупреждает, что в последнее время будут люди, которые будут противиться истине Божией настолько коварным методом, настолько именно дьявольским методом, что вот даже и действительно на ум человеку не приходило, как это можно сделать. Обычно так и понимаемо вот нами, что враг должен, если он противостоит истине, то он может, ну, рычать, он может стараться так вот, ну, повернуть детей Божьих, причинить им зло. Никак нет. Вот хитрость его. Мы читаем в послании Тимофею, что будут как Иоанн и Амвий. Здесь открываются имена этих волхвов, которые предстояли перед лицом фараона и противодействовали истине Божьей, тогда, когда Моисей говорил, так говорит Господь. И Господь послал меня, чтобы вывести народ израильский для служения в пустыню, и совершал чудеса, во свидетельство, в доказательство, что его послал Бог. А они тихо, без всякого, так сказать, возражения устного с их стороны. Они только копировали эти все действия. Моисей превратил жезл в змея. Точно таким же образом у них получилось. Моисей жаб вывел из земли. У них точно так же получилось. И только до определенного момента. И вот представьте себе то положение, когда вот наблюдали, и, конечно же, сердце фараона ожесточалось видеть, что и его, вот такие вот простые его люди, ближайшие, они могут точно так же вот делать. Не Бог вас послал, И вот сегодня Господь предупреждает, что вот это будет, будет это ужасное обольщение, тогда, когда вот под видом истины, копируя, вот подражая этой истине, враг душ человеческих будет смущать многие и многие души. Братья и сестры, некоторые так понимают, что искренность их души, вот сердца их, такого состояния, это гарантия, что они никогда не попадут на путь заблуждения. Это совершенно не так. Гарантией безопасности, чтобы не быть обольщенным, является знание, является откровение Божие. И если ты, дорогой друг, брат, сестра, не считаешь серьезно Слово Господне, не знаешь, что такое на самом деле молитвенная жизнь, не знаешь, что такое служить Богу живому истину, ты уже находишься в Вавилоне. Ты уже находишься в объятиях этого ужасного заблуждения. Господь говорит, чтобы мы бодрствовали, бодрствовали в молитвах, чтобы мы вникали в Писание, занимались им постоянно, ибо только так, поступая, спасешь себя и слушающих. А у некоторых Библия совершенно нелюбимая книга. Они могут прочитать многие даже христианские, духовные книги. Они очень интересуются многими художественными книгами. А Библия, они даже ни разу ее не прочитали. Они не любят ее читать. Хлеб небесный не удовлетворяет их. У них совершенно другие вкусы, как у народа израильского. Ах, если бы сейчас бы чесночку бы, вот горьких трав бы. А это противная манна, как она уже надоела. Христос, Писание, Библия. Ну неужели нет ничего другого? И вот так вот входит сатана и обольщает сердца детей Божьих. Да, может быть, ты начал хорошо, ты покаялся, ты обратился к Богу, ты понял, что так и нужно, ты в сердце своем ощущал эту тяжесть вины. Но Слово Божие во втором послании Петра говорит о том, что если вот нету этой последовательности роста духовного, если нету добродетели, если нет рассудительности, если нет и воздержания, и любовь не возрастает. Тут сказано о том, что оно все должно умножаться. То не останетесь без успеха. Но если этого нету, то никакого успеха, никакого плода. И если это поставлено как необходимое условие нам войти иметь свободный вход в вечное царство Господа нашего, то если мы так вот не поступаем, будет ли нам свободный вход в вечное царство? Нет, друзья. С Вавилоном осудимся. Будем участвовать в язвах его. Итак, Иоанна удивила, когда он увидел эту женщину, сидящую на звере погряном, то есть опирающуюся на власть, упоенную кровью святых, свидетелей Иисусова, посмотрел пристально на нее, увидел такое пышное одеяние. Об этом мы читаем в 17 главе Откровения, 4, 18, 16 стих. Там все перечисляется из ее одеяния. Она очень была пышная, багряница, порфира. Это в то время были особо такие дорогие материалы. В отличие от этой женщины, невеста Агнца, жена, она была одета лишь только в простой, чистый, светлый весон, который есть праведность святых. А у той не только дорогостоящие материалы, но и убранство, и жемчуг, и драгоценные камни, и золото. Да, друзья, примечательность всех вот христиан, которые находятся в Вавилоне, это особое пристрастие ко всей этой внешности. Тогда, когда пленяется сердце. В этом мире, в этом Египте, к которому иногда возвращается сердце наше, там один из почитаемых идолов является мода. О, ему очень много преподносит жертв. Ему служат. Ему великие траты преподносят. каждый день меняют не только платье, обстановку, все, все свое убранство. В общем, жертвы очень велики преподносятся этому идолу. Может быть, и в сердце твоем, дорогая душа, все-таки осталась такая тоскливая, щемящая вот тоска по прошлому. Там, в Египте, ну так все было хорошо, там все было изящно, там было все изысканно, там все было это позволительно, как мы слышали вот сегодня. Вот покаяться-то покаялся, а тут вот того нельзя, этого нельзя, и третье невозможно. Что ж, обманули, что ли, меня? Обманули в надежде. У израильтян сердце обратилось назад в Египет. Может быть, и в этом случае вот так вот ты тоскуешь по этим похотям. Правда, некоторые так вот очень резко говорят обычно и считают себя справедливыми, и даже считают, что так вот Бог на их стороне. Что вы смотрите на внешность? Что вы осуждаете? Вы смотрите на сердце. Я хочу одно место прочитать, дорогие друзья, которое говорит о том, что вот именно это внешнее и говорит о том, насколько мы послушны Слову Господню. В послании Титу 2 глава 11 и 12 стих сказано, что явилась благодать Божия. Благодать это спасительная, это первое. Второе, она научающая нас благодать. Нам не должно удовлетворяться, что мы получили милость от Бога и можем твердо свидетельствовать, мы спасены. Мы должны под действием этой быть благодати, благодати научающей нас. И к чему же она научает? Слово Божие говорит, чтобы мы отвергнули мирские похоти. Благодать Божия научает нас, чтобы мы отвергнули мирские похоти. А евангелист Иоанн в своем послании говорит, все, что в мире, это образ его, похоть плоти и похоть очей и гордость житейская. И одежда, одеяние немалую роль играет вот в этих вкусах похоти мирской. И благодать Божия научает это все отвергнуть. Она говорит о том, что она должна, одеяние наше, быть немногоценное. Оно должно быть скромное, со стыдливостью, с целомудрием должно быть одеяние. Так Бог говорит, так Церковь свою вразумляет. И Церковь Божия именно такое одеяние имеет. Белоснежный чистый весон. Но не все эти излишества, которые были на этом Вавилоне. Каково твое одеяние? Может быть, у тебя одеяние синарское, одежда? Вы помните эту синарскую одежду? Она была причиной большого поражения народа Божьего израильского. Когда Ахан увидел, между прочим, всех вот этих вот добыч, он увидел и слиток золота, и синарскую одежду. Это как раз область Вавилона, Синар. Может быть, из этой вот области Вавилона твоя одежда. Я немножко хочу все-таки напомнить, друзья, идти то, что мы непослушны Господу в этом отношении. Господь вразумляет нас. Придет время тогда, когда Он спросит нас за то слово, которое вручил, открыл свою волю, и на то, почему, и за то, что мы не повиновались Ему. Еще одна примечательность этой женщины, уже там в 18 главе Откровения сказано, что это и город, это что она имела великую роскошь. От этой роскоши не только она сама утопала в этой роскоши, но от нее роскошествовали и разбогатели купцы земные и цари. Здесь, друзья, для нас есть также серьезная опасность через эту область, через эту роскошь оказаться во власти Вавилона. Я так просмотрел, вот что из себя, ну, само значение этого слова «роскошь». Интересные очень поучительные мысли, я хочу прочитать. Роскошь – это изящество, обилие прекрасного, богатство, полнота, излишество удобств, расточительность на насущное, на убранство, пищу и все жизненные потребности. Даль приводит такую пословицу. Все жалуются на роскошь, а все роскошничают в запуске. Роскошный стол, обильный, уставленный отборными дорогими явствами, питьями. Роскошничать – это значит предаться изнеженной, прихотливой, расточительной жизни. Ну, а вообще вопрос богатства – это вопрос, братья и сестры, это один из самых таких сложных вопросов. И почему? Потому что граница между богатыми и бедными людьми, она, скорее всего, проходит не по минимальному доходу и, может быть, минимальному прожиточному минимуму. Она проходит прямо по сердцу, по нашему отношению ко всему этому богатству, к этой роскоши. Можно при самом минимальном быть довольным и не иметь никакой нужды. Если по Слову Божьему определить, кто же богатый, не как люди определяют, а как Слово Божие говорит, стандарт нам преподносит, кто же такой богатый. Господь говорит, имея одежду и пропитание, будем довольны. Там ничего больше не сказано. Там только сказано одежду и пропитание, будем довольны. Итак, тот, кто не имеет нужды, тот богатый. И это очень много зависит от нашего духовного состояния пред Богом, от нашего довольства. Или же, может быть, мы сварливы, недовольны, ропотливы на то, что нам Бог дает. Может быть, вот Он дает нам немного. Вот сандалии и те, вот почему-то столько-то много времени, а вдруг приходит совершенно другая. Ну что я в одних и тех же, вот ну надо же поменять, ведь могут осудить. Израильтянам давно была обувь, 40 лет ее топтали, не изнашивалась. Я не говорю, брат, сестры, здесь какую-то крайность, чтобы мы впадали. Нет. Но тогда, когда мы недовольны в этом, тогда, когда, знаете, вот нет у нас той бережливости, которая была у Иисуса Христа. Итак, пройдите по рядам, чтобы ничего не пропало. И ничего не пропало у него. А мы, может быть, посмотрим так, вот как у нас, в том числе пища, в том числе и многие другие вещи, даже многоценные, так легко с ними, без всякой бережливости. Это тоже говорит о том, о нашем отношении к благам Господним. Знаете, друзья, вот апостол Павел говорит, что он умеет жить в изобилии. Я так иногда думаю, Господи, вот ну а как? Ну в скудости можно так вот удовлетворяться, ну хорошо, надежда на будущее станет получше, станет как-то немножко, ну, побогаче заживем. Ну а в обилии, в изобилии, как вот можно жить? Как вот научиться, вот в данном случае у апостола Петра, как ты, Павел, жить? И вот интересно сказано, он говорит Филиппийцам 4:12, «Умей жить и в скудости, умей жить и в изобилии, научился всему и во всем». И как же он жил? В Деянии 20:34-35 он говорит так, «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои эти. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать славу». И он учил, в Ефесянам 4:28, трудиться, делая руками, полезность, чтобы было из чего уделять нуждающимся. И неверное богатство, которое, вот Господь говорил о неверном богатстве, которое Он хочет, чтобы мы были верны в этом неверном богатстве. И именно как можно быть верным в этом неверном богатстве? Тогда, когда богатей посредством Его, приобретая друзей себе, приобретая эти вечные обители, чтобы, делая доброе дело, уделять и нуждающимся. И сегодня вопрос состоит не в том, сколько ты отдашь на дело Господне. Вопрос состоит в том, сколько ты стратишь из того, что дает тебе Бог. Потому что если дела и души – суть Божия, то и деньги-то Божьи. И сколько ты стратишь? Может быть, ты истратишь на все блестящее, на все золотое, на все вот многоценное. А тогда, когда ближайшие твои имеют нужду в самом простом и самом необходимом. Еще одно место говорит об этом, что все то, что мы имеем в руках наших, не все наше. Екклесиаста 5 глава, 18 стих. «И если какому человеку Бог дал богатство имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться трудом своих, то это дар Божий. Итак, своя доля. Ты должен взять только свою долю. И всего, чем Бог тебе одарил, ты должен взять свою долю, и не больше. Остальное во всем Писании сказано, дай другим. Скромна ли это твоя доля? Можно ли так вот пустить брата, сестру, может быть, самых таких вот немощных, и как-то не быть стесненным ни брату и ни твоему сердцу в доме твоем, от тех вещей, которые ты приобрел для удовлетворения своей доли? Не будет ли стыдно тебе, не придется ли тебе объяснять, не придется ли тебе и пред Богом в одно время дать отчет за то, что ты много допускал этой роскоши, которую Господь не имел в этой жизни, когда Он был на этой земле. И так и народ Божий не должен иметь. И Слово Божие говорит, что этот Вавилон обладал этими богатствами, этими изяществами, и все-таки и был в недолжном состоянии, роскошествовал в этом богатстве. И хотя многие от этого также разбогатели, но все это осудительно в очах Божьих. По отношению к торговле, друзья, вот здесь жена и торговля. Блудница, она такую торговлю развела. Купцы, написано, от нее разбогатели посредством товаров, и там перечисляется в 18 главе, вы помните. Но что только нет, и даже тела и души человеческие торговались, продавались, покупались. И вот все это в ужасном Вавилоне. В ужасном Вавилоне. Иногда вот возникает вопрос, ну, продавать, вот, покупать, продавать или еще какие-то вот особенности в этом, греховно ли не перед Богом. И трудно сказать, друзья, очень трудно определить. Да, вот это грех, а это не грех. Там у тебя, допустим, одну машину, это грех, а тебе пять, допустим, нет или наоборот. Трудно сказать, очень трудно. Но здесь некоторые сравнения, друзья. Знаете, как обычно говорят, ну, как тест. То есть посредством его определить. Все-таки как правильно, как верно перед Богом. Давайте постараемся вот на этих образах тоже немножко так вот проверить свое отношение, свое положение пред Богом. В Евангелии от Луки, 12 глава, 34 стих, сказано так. «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Ну, а где сердце наше, там, наверное, и тело будет, да? Так вот, где мы чаще? На базаре или на служении, в доме молитвы? В труде для Господа или же все-таки там? Там, где, извините, как отстойник всего пошлого в этом мире, греховного. Там ли больше или здесь? Где сердце ваше будет, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Я, конечно, не хочу, друзья, вот, ну, еще так продолжать эти вот сравнения, но вот наши отношения, я мысль эту повторю, наше отношение к служению Богу, вот тут определяет отношение, вот насколько ценно вот сердце наше, Божие или же это человеческое. Ну, и потом читаем о том, что вот когда возвестилась эта гибель Вавилона и совершилось его осуждение, мы видим, что одни стали плакать, купцы, цари плачут, рыдают, даже так Слово Божие говорит. А святые радуются, на небе ликование. Вот какая разница, почему? Потому что у одних сердце было в Вавилоне, а у других сердце было на небе. Святые радуются, а купцы там и прочие, вот все эти земные люди, они рыдают и плачут. Друзья дорогие, Может быть, вот так вот мы проверим и сегодня, тогда, когда становится трудно, когда вводятся какие-то определенные законы, так сказать, стесняющие нас. Вот. Тогда, когда нужно людям веры, написано «восклонившись», посмотреть на небеса, ждать скорого избавления. Может быть, мы тоскуем по другой стране, по каким-то вот другим, осуждаем, как прочие люди этого мира, власти, страну осуждаем. Вот нелестно говорим в их адрес. Вместо того, чтобы сказать, ну вот еще немного, вот еще теснее становится жизнь, вот еще немного, и придет наш Господь и возьмет там, где ни слез, ни скорбей не будет. Земные люди плачут, тогда, когда теряют вот это богатство. А Слово Божие говорит, восхищение меня приняли с радостью. Почему? Потому что Господь говорит, наше жительство на небесах, на небесах. Вот поэтому можно еще и судить наши вот отношения ко всему этому. Не попали ли мы во власть Вавилона? Ну и последний, я прошу прощения, немножко, может, 5 минут задержу, друзья, но очень и очень важно. Эта область тоже особая, и думаю, что здесь нам нужно тоже особенно бодрствовать пред нашим Господом. 18 глава, 22 стих. Прочитаю Откровение. Здесь говорится о том, что в этом Вавилоне там находились вот такие явления. И голоса играющих на гуслях, и поющие, играющих на свирелях, и трубящих трубами, в тебе уже не слышно будет. Не будет уже тебе никакого художника, никакого художества, и шума от женовов не слышно уже будет в тебе. Итак, там и еще ниже другие особенности. Но вот здесь играющие, поющие. И все это в Вавилоне, в этой лжецеркви. Все это находится. Какое отношение оно имеет к нам сегодня, друзья? Если это есть в Вавилоне, то, конечно, нам также нужно посмотреть внимательно, не проникает ли оно в нашу жизнь, в наше сердце. Вот в одной книге мне пришлось прочитать и такая цитата. Это Александр Зайбель, автор. Книга называется «Церковь Иисуса. Неужели подвергнется обольщению в последнее время?» В наше время мы все более и более наблюдаем тенденцию создавать настроение душевными и светскими воздействиями, музыкальными ритмом, рукоплесканием, доказывая этим полноту духа и жизнь. Это смешивание духовных возбуждений с действием Духа Святого. Итак, вот тут и ритмы, рукоплескания. Я уж не буду говорить о том, что сегодня предлагается нам такое служение, чтобы мы и топали ногою, и руками сплескали, кричали там, и так возбуждали себе все этими, как вот брат говорит, душевными настроениями, душевное настроение поднимали. Это ничего не имеет общего с действием Духа Святого. Друзья, дорогие, братья и сестры, но вот музыкальные ритмы, они все-таки проникают в нашу среду. И это, скажу, не дело вкуса. Это не дело вкуса. Это именно то, что мне хочется сказать, что Вавилон, он не остается нейтральным, таким, сказать, вот безобидным существом. Ну, Церковь Божья, ну, трудитесь, служите. Нет, он написано, напористо хочет именно проникнуть в Церковь Божью. Соединиться мир хочет с Церковью Божьей. И вот через все эти ритмы он достигает своей цели. Недавно так вот, слушая такую подобную музыку, и разговаривая с теми, которые любят ее, я как-то мысль такая пришла невольно. Кажется, церковь, вот столько в церковь много артистов поступило, но ни один из них не покаялся. Ни один из них не пережил возрождение свыше, потому что все притащил, все старое, это багаж, который нужно было бросить, оставить его у креста, притащил ее в церковь. И наслаждается сам, и наслаждает других. Мне даже бы очень хотелось бы встретиться с этими группами, посмотреть на их жизнь, которых вот слушает наша молодежь, посмотреть на их внешность, на их образ жизни. Я больше чем уверен, братья и сестры, что доброго и полезного христианского в их жизни нету. У них нету страха Божия. Разве они так поют песни такие, которые, от которых не умиляется сердце? Не умиляется, не приходит человек к Богу. а наоборот, он любит мир и не делает никакого различия между мирским. И даже тогда, когда мы разбираемся, может быть, больше в артистах, или в художествах, или в книгах, или же в достижениях, или в там марках автомобилей лучше, чем в Библии, не находимся ли мы в этом ужасном Вавилоне? Итак, в 19 главе Откровения там сказано о будущем церкви. Она на престоле, она, видя эту гибель этого Вавилона, радуется, ликуется, ликует, потому что открылась возможность воцарению Господа Иисуса Христа, прославлению Его во всей вселенной, тогда, когда было уничтожено этот Вавилон. Ну, а будущее Вавилона – осуждение. Господь, зная эти обстоятельства, предупреждает народ свой: выходите, бегите, оставляйте, не останавливайтесь, бегите из этой области Синаарской, бегите из этого, от этого смешения, потому что Божий суд грядет. Божий суд грядет. И, друзья дорогие, хотя вот по милости Божией мы находимся в церкви, которая имеет должное отношение к власти, там вот к этому зверю и прочие моменты, мы так вот можем благодарить нашего Господа. Но есть, я еще хочу повторить, есть великая опасность, чтобы нам вдруг не быть плененным, не быть обманутыми и не оказаться в этом ужасном месте. Там, где будет совершаться суды Божии. Да сохранит нас Господь от этого. Мы сейчас помолимся, поблагодарим нашего Господа и попросим, чтобы Он помог все эти предупреждения принять к сердцу нашему. Аминь.